Некоторое время мы молча жевали. Потом он спросил. «Что-то давно мы с тобой не играли в гольф, Клей?» «Если тебе хочется быть битым, то давай поиграем в воскресенье». «Отлично! Встречаемся в 9». Так как рода воскресенье вставало только к полудню, у меня после игры оставалось еще уйма времени, вполне достаточно для того, чтобы, вернувшись домой, успеть приготовить завтрак. После кофе мы расстались. Уже садясь в машину, Харкинс сказал: «Если захочешь узнать что-нибудь еще о Видале, позвони. А вообще, Клей, откровенно говоря, мне тебя жаль». Вернувшись в бюро, я позвонил помощнику генерального директора нашего агентства в Майами, Хэмфри Мессингему, и рассказал ему о Видале. Но он, конечно, слышал о нем. «Вот уж никогда не подумал бы, что он может выйти из American Express». Харкинс, кстати, не скрывает своей радости по поводу этого. Не нажить бы нам от них неприятностей. «Да, но 200 тысяч в год. Отказаться от такой суммы. Ради этого, я думаю, можно и потерпеть. Вам, очевидно, придется увеличить штат служащих, так как вдвоем вы теперь не управитесь, раз у вас появился такой клиент». «Еще неизвестно, какие он поставит условия. Харкинс говорит, что они почти непосильные. Бесконечные рекламации, встречные иски в суде и так далее. Поживем, увидим. Может быть, с нами они будут вести себя иначе? Надо бы навести справки о них в кредитном управлении. Банки не всегда в курсе дел своих клиентов. Если вас беспокоит вопрос, насколько они надежны, то я выясню». И он повесил трубку. Пошла Сью и положила на стол смету на заявку Дайера. Все было сделано безупречно. Я продиктовал ей письмо к Дайеру о том, что их заявка уже оформляется. В 18:00 мы закрыли бюро. Попрощавшись со Сью, я отправился в Тренди Мисс за Родой. Она должна была скоро закончить, и в ожидании ее я немного поболтался в коридоре, пока она наконец не спустилась ко мне. «Боже мой, как у меня устали ноги! Я это слышал каждый день. Как хорошо тебе! Ты сидишь целый день, а я весь день на ногах». Всю эту тираду я пропустил мимо своих ушей. «Пойдем вечером в кино?» — спросил я, сидя уже в машине. «Я просмотрела рекламу. Ничего интересного». «Ты когда-либо слышала о Генри Видале?» «Миссис Видаль заходила к нам вчера. Она купила пряжки и брюки». «Что она из себя представляет?» Рода взглянула на меня. «Почему ты этим интересуешься?» «Ее муж открыл у нас счет на 200 тысяч в год». Большие деньги всегда производили впечатление на Роду, но она никогда не хвалила других женщин, считая, что все они недостойны ее. «Она в твоем вкусе, худая и темноволосая, умеет одеваться. Поторопись, Клей, я не хочу попасть под дождь». Через час Рода, уже развалившись на балконе в шезлонге, потягивала мартини, просматривая при этом какой-то журнал. Я расположился напротив, зная, что кроме журналов и тряпок ее ничего больше не интересует. Разговоры о Видале и Дайере я не стал возобновлять. Как и не похожа она была на Валерию. Та вникала во все мои дела. У нее был острый ум, хорошо развитый интеллект, и я, бывал очень часто, обсуждал с ней мои дела и получал от нее на этот счет очень ценные рекомендации. Валерия. 6 лет тому назад, когда я заменял Роя Каннона на посту директора бюро в Бостоне, но он, прощаясь со мной в аэропорту, сказал, что ни о чем так не жалеет, как о расставании со своей секретаршей, которая была для него эталоном во всем. И это не было преувеличением. Валерия Дарт заслуживала всяких похвал. Высокая, с длинными вороньего цвета волосами, большими голубыми глазами, великолепно очерченными губами. Она была красавица, а в работе не имела себе равных. Я влюбился в нее сразу же, но, несмотря на дружелюбие, она никогда не поощряла меня в ухаживании, даже наоборот, сдерживала. Мы вместе работали с 9 утра до 6 вечера. У нее была своя машина, и когда мы прощались после работы, она очаровательно мне улыбалась, махала рукой, садилась в машину и уезжала. Я не занимал места в ее жизни. Она никогда не рассказывала ничего о своих делах вне работы. Она держала меня на расстоянии. В меня она вошла как вирус. И знал, что для меня не будет другой женщины ни сейчас, ни позже, никогда. Как-то вечером в пятницу, месяца через 3 после нашей первой встречи, пригласив ее на танцы, я не смог удержать нахлынувшего на меня шквала чувств. «Валерия», — сказал я, — «я люблю тебя. Ты не могла этого не заметить. Как бы ты отнеслась к моему предложению стать моей женой?» «У меня нет большого желания. Я уверен, что мы могли бы быть счастливы. Есть ли у меня шанс?» Она склонила голову на мое плечо, чтобы я не мог видеть ее лицо. Так мы продолжали танцевать несколько минут, не произнося ни слова. Затем, подняв голову, она улыбнулась мне. «Да, Клей, у тебя есть шанс, но мне не хотелось бы этого сейчас». «Значу ли я что-нибудь для тебя, Вал?» «Да, и очень много». Она поцеловала меня в щеку. «Но не торопи меня, давай немного подождем». Я был так счастлив, что не спал всю ночь. На следующий день мне позвонили из главной конторы. Вице-президент компании Райнер хотел видеть меня. Я оставил все дела на Валерию и полетел в Нью-Йорк. Райнер сердечно приветствовал меня и сразу же перешел к делу. «Клей, мы решили предложить вам поработать в Европе, в наших отделениях. Полгода в Лондоне и полгода в Париже. Вместо вас пока поработает Билл Олсен, но после командировки место останется за вами, со значительной прибавкой в зарплате». Немного подумав, я тут же согласился выехать во вторник. «Отлично», — сказал он. «Олсен примет у вас дела в понедельник. Мисс Дарт быстро введет его в курс дела. По-моему, он великолепный работник». Перед вылетом из Нью-Йорка я позвонил в Бостон и успел застать Вал перед самым закрытием бюро. «Я вернусь в 4, Вал», — сказал я. «Нам нужно срочно поговорить. Встретишь меня в аэропорту?» «Конечно». До вылета оставался еще час. Зайдя в ближайший ювелирный магазин, я купил обручальное кольцо.